Глава 10. Потом я вспомню именно это свое ощущение. Потом оно станет едва ли не главным доказательством ее лжи. Ощущение наигранности, притворства, обмана. Им звонял каждый сантиметр деревянной лачуги, в которой я слушал ее шепот, и невольно отмечал странное шипение на заднем фоне. Потом я пойму, что именно так, наверное, шипят змеи, гипнотизируя свою жертву. Но это будет позже. Гораздо позже. А сейчас меня вело. Вело от ее голоса. От тепла ее дыхания на моей коже. От умопомрачительной близости ее лона к моей эрекции. Стиснул зубы, ощущая, как дергается от возбуждения член в штанах. Как вдирается это возбуждение под кожу, прямо в мясо. Вместе с дикой эйфорией. Как тают сомнения, подло закравшиеся в сознание, когда, стянув корсаж ее платья, ощутил жар женского тела. Склонить голову и губами провести над лифом, оставляя влажный след, вжимая ее в себя и ощущая, как голод вырывается наружу. Сдерживать его. Не сегодня, не сейчас. Нельзя. Все ниже опуская ткань, пока не обхватил губами острый сосок. Прикусил его, забираясь трясущимися пальцами под подол платья, касаясь осторожно резинки чулок, проникая под нее и стягивая вниз. Отстраниться на мгновение, чтобы поймать напряженный взгляд Марианны, и тут же впиться в ее губы жадным поцелуем, сгоняя это гребаное напряжение. Заминка в несколько секунд, прежде чем она раскрывает губы, чтобы я проник языком, и застонал. Колотит. Демоны, как же колотит от желания опрокинуть ее на спину и, закинув стройные ноги на свои плечи, ворваться в нее рывком, заполнить собой и вдалбливаться жестко, беспощадно, заставляя кричать, стереть эту отстраненность, которая исходит от ее кожи. А вместо этого подняться, обхватив руками ее спину и отнести к кровати, стоящей в углу хижины. Осторожно уложить ее на постель и, не позволяя опомниться, впиться губами в изящную шею. И медленно, адски медленно, ласкать плоть под тканью трусиков, проводя пальцами по лепесткам, но не проникая. Спускаться губами к груди, дразня языком тугую вершину, чувствуя, как катится пот по спине от напряжения, как стонут цепи, сдерживающие рвущегося и ревущего от нетерпения зверя. Я могла сопротивляться внутренне его напору, его обычной агрессивности в сексе, его жадной голодности, когда страсть затмевает разум и похоть превращает его в животное. Я ожидала именно этого. Я внутренне была к этому готова. Не к нежности. Я почти не знала с ним, что это такое. Никогда не знала до этого самого момента. А узнав, кажется, обезумела. Изо льда окунулось кипящее масло жажды. От молчания к жалобным стонам. Каждый поцелуй медленный, тягучий, и я задрожала от самого первого. Не в губы, а над корсажем платья, когда осторожно вел кончиком языка по воспаленной коже и сжимал пальцами спину, так аккуратно, словно я сделана из хрусталя. Я не думала, что осторожность окажется эротичнее его обычного адского безумия со мной. Это было непривычно. Это было дико настолько, что у меня захватило дух. Непередаваемо. Непредсказуемо. Обхватил губами сосок, и все тело пронизало тончайшим, острым возбуждением, не похожим на то, что я когда-либо с ним испытывала. Медленно обводит языком затвердевшую вершинку, и я невольно выгибаюсь навстречу ласке. Напряжен до взрыва, и в то же время сдерживает себя железным усилием воли. Я чувствую, как откликается тело, как оно оттаивает под его осторожными пальцами. Его трясет, как в лихорадке, а меня начинает опьянять вкус этого тягучего поцелуя на губах и ощущение его голода. Оно передается мне, пробиваясь сквозь броню отчуждения. Перенес на постель. Я выгнулась навстречу ласке, уже не наигранно. Ошеломленная новизной осторожности, ощутила покалывание на коже, словно следы от его пальцев потянули за собой искрящийся шлейф, сотканный из невыносимо болезненной нежности. Все ниже и ниже, под подол платья, по шелку белья, заставляя судорожно выдохнуть ему в рот и закрывая в изнеможении глаза. «Не выйдет. Здесь играть не выйдет и сдерживаться не выйдет. Никакой фальши. Я не умею. А он не позволит. Его руки и его губы знали все тайны моего тела. Мне оставалось лишь отдать то, что он так хотел взять. Язык трепещет на возбужденном соске, и меня начинает трясти от ярости на себя и от дикого возбуждения. Я уже не могу думать ни о чем, кроме его пальцев на моей плоти и рта на моей груди. Невольно прижать его руки и, впиваясь пальцами ему в волосы, жалобно простонать. «Сильнее, пожалуйста». Приподнявшись к ее лицу, жадно вбирает в себя мольбу в ее голосе, чувствуя, как разливается триумф по венам. Потому что теперь ее ведет так же, как и меня. Потому что теперь уже не я, а она в моей власти. И меня крошит на части от желания использовать эту власть по новой. И от понимания, что должен взять ее именно так, медленно. Окунуть нас обоих в эту пытку нежностью. Покачнул головой, улыбнувшись разочарованию, вспыхнувшему в ее глазах, и опустился вниз, задирая подол платья на живот. Несколько секунд на то, чтобы выдохнуть воздух, когда увидел, как он подрагивает от возбуждения. Контраст молочной кожи и черного кружева, облегающего стройное тело. Стянув вниз белье, провести языком по обнаженной плоти, цепившись пальцами в простыню, чтобы не застонать от ее вкуса. Мне казалось, я его помнил, но ни хрена. Ни хрена. Он куда более насыщенный, куда более завораживающий, куда более пьянящий, чем я знал. Мой. Языком по влажным складкам. Личный. Смакуя ее желание. Наркотик. Пальцами расстегивая пуговицы платья, чувствуя, как извивается, выгибаясь, нетерпение стягивая одежду и тут же зарываясь ладонями в мои волосы, когда втянул в рот клитор. Сжимая ладонью упругую грудь, другую опустить вниз и скользнуть пальцами между ног, зарычав, когда сжала их изнутри. Ударами языка по тугому пульсирующему комку плоти, лаская изнутри ее лона. Только лаская. Несмотря на то, как приподнимает требовательно бедра навстречу моим движениям. Оторвавшись, приподняться к ее лицу. Соскучился. Первый толчок пальцами. Как же я? Второй. И поймать ее выдох губами, не успев сдержать собственного рыка. Соскучился по тебе, Марианна. Опираясь на локти, чтобы не задеть живот, прислонившись лбом к ее лбу, все быстрее двигая пальцами внутри нее. Растирать клитор большим пальцем, ощущая, как стекают капли пота по вискам, вжимая свои бедра в постель, сцепив зубы, чтобы не взреветь от похоти, кипящей в венах огненной лавой, вытащив пальцы провести по своим губам, закатывая глаза от удовольствия. Успеть поймать вздох ее разочарования и, мазнув по приоткрытому рту ее же влагой, снова проникнуть в тугую дырочку. «Сладкая моя девочка!» Ускоряя темп, ощущая, как сжимается все тело от потребности ворваться в нее по-настоящему. Такая сладкая Марианна. Цепляя большим пальцем клитор, ожесточенно растирая его, срываясь на рваные хаотичные движения. Это уже и мой водопой. И от жажды сводит все тело, подбрасывает вверх, заставляя выгнуться на постели, тянуться за его рукой. Никогда я не смогу здесь вести. Никогда я не смогу здесь играть. Это та территория, где я вся в его власти, и он хозяин. Он, и только он. Это останется неизменным всегда. И меня трясет от возбуждения только при взгляде на его бледное лицо. На эти заостренные в муке черты и бешеный блеск в глазах. И осознание, почему сдерживается, сводит с ума вместе с пониманием, чего ему это стоит. Я вижу в его зрачках, что бы он сейчас делал со мной, если бы не мое состояние. И от этого видения прошибает током, каменеет низ живота и пульсирует между ног. Задирает подол платья на талии и склоняется к моим распахнутым коленям. И голос. Он умел им ласкать так, как и пальцами или наглым языком. Он играл им так же, как и прикосновениями к пульсирующему в ожидании клитору. Обхватил губами, и я со стоном впилась в его волосы руками, Ощутила мягкое проникновение пальца и громко протяжно застонала, сжимая его изнутри. Поднимается ко мне и смотрит в глаза, проникая все глубже, но также осторожно. Я горю под этим взглядом, голодным, внимательным, сосредоточенным на каждой эмоции на моем лице. Ему нужна реакция, он ею питается. Он ее считывает, сжирает, стирает с моих приоткрытых губ, не прекращая адски медленно проникать пальцами и контрастом быстро растирать горящий, твердеющий под его ласками клитор. Почти на грани, глаза в глаза. Так близко, что я не вижу его лицо, только голодные обезумевшие зрачки. Остановился, заставляя схлипнуть и потянуться за его рукой, впиться в затылок, притягивая к себе, выдыхая со свистом раскаленный воздух. Облизывает влажные пальцы, показывая мне, насколько нелепыми были мои иллюзии о холодности собственного тела. И тут же проникает обратно, сжимающуюся в ожидании плоть, заставляя скрикнуть и жадно сжать изнутри. И ласка голосом, невыносимая, словно так же гладит и дразнит пальцами мою душу. Занимается с ней сексом, имеет ее трепетно нежно и в то же время безумно остро. Ускоряет движение пальцев снаружи, не меняя ритма изнутри. Я замираю на секунду, медленно открывая рот, выдыхая без вдохов, чтобы, закатив глаза и запрокинув голову, закричать, содрогаясь в оргазме, сжимая коленями его руки, впиваясь руками в простыню, извиваясь в агонии наслаждения, которое свело судорогой все тело. Крик переходит в протяжный стон, и все еще задыхаясь, тянусь к его губам, одурманенная страстью, вырванная этим безумием из реальности. Мы вне ее сейчас, и я хочу любить его тело. Хочу, чтобы он кричал для меня так же, как я кричала для него, потому что не знаю, когда в следующий раз прикоснусь к нему, и захочет ли он прикоснуться ко мне. Руками под рубашку, дергая воротник, срывая пуговицы, сжимая ладонью его взмокшую от пота сильную грудь. Вниз по ребрам, по напряженным каменным мышцам плоского живота, вдоль тонкой полоски волос чуть ниже пупка, за ремень штанов, и, накрывая ладонью вздыбленный член, хрипло простонать ему в губы. «Я хочу твой вкус у меня во рту. Смешай его с моим. Хочу слышать, как ты рычишь для меня, когда врываешься в мое тело». И я снова сдаюсь. Ее тугим спазмом, сжимающим так сильно мои пальцы, что я стискиваю зубы, чтобы не заорать от наслаждения вместе с ней. Ее хриплому голосу, который проникает под кожу, впивается острыми иглами в мышцы, заставляя их пульсировать. Отголоском эхо ее крика, вспоровшего вены дичайшим триумфом. Стянуть вниз молнию брюк и, подтянувшись вверх на руках, осторожно толкнуться головкой члена между ее ног. Бросил взгляд на раскрасневшиеся щеки, на растрепанные волосы, темным облаком раскинувшиеся на белой ткани, ощущая, как колотит, как адски трясет в потребности взадраться в нее со всей силы. И ненавидеть самого себя за то, что слишком медленно, слишком осторожно вхожу. Запрокинуть голову назад, чтобы не сорваться, когда стенки лона сильно сжали член. Дьявольская пытка. Вот только я ни хрена не знаю, для кого больше, для нее или для меня. Склониться над ее губами, совершая первый толчок, и громко застонать вместе с ней. Так долго. Еще движение бедрами, и еще один стон. Как же, мать вашу! Еще один осторожный толчок, ощущая, будто разрываются сухожилия, будто внутри клокочет лава, бурлит, вспенившись яростным желанием вдалбливаться со всей дури. И снова к ее губам, позволяя себе не сдерживаться в поцелуе. Насиловать ее губы так, как насиловал бы сейчас ее тело, сплетая свой язык с ее, пригибая его к низу, ударяясь зубами о ее зубы и жадно забирая ее стоны. Моя девочка. Ускоряясь, чувствуя, как внутри зверь рвет все цепи. Как же я? Слышу, как они падают на землю. Изголодался. С громким лязгом. «Моя!» Рвутся звенья. «Моя!» Еще быстрее, кусая до крови ее губы. «Моя!» слыша его громкий рев сквозь эхо наших стонов. Можно лгать друг другу словами, но невозможно лгать прикосновениями, лаской, поцелуями. Ими невозможно сфальшивить ни на секунду. Тело чувствует тело вопреки разуму. И он чувствует мое, чувствует, как я хочу его сейчас, как безумно хочу принять в себя, увидеть, как закатываются от кайфа его глаза. Медленно, так чертовски медленно, что я, обезумев, извиваюсь под ним и кричу, ощущая в себе, задыхаясь, глядя на запрокинутую голову и оскалившийся рот. Я ощущаю под своими пальцами взбесившегося зверя. Каждое звено цепи под натянутой до предела кожи. В каждой закаменевшей мышце врывается языком мой рот, показывая, как бы он хотел меня брать. Кусает губы, закрывает дыхание и прорывается глубже, ударяясь зубами. И все в том же проклятом осторожном ритме, от которого я выгибаюсь ему навстречу, ощущая, как он входит не до конца, как трется головка у самого входа и мелкими толчками проталкивается внутрь. И от этой медленности начинает трясти все тело. Обезумев, вспарываю ему спину, выгибаясь и захлебываясь стонами, закатывая глаза и чувствуя, как нарастает возбуждение, как вот-вот захлестнет с новой силой, как дрожит тело в предвкушении взрыва под эти медленные толчки. И быстрее. Двигается быстрее. Толчок за толчком все дальше в пекло, пока не оплела его бедра ногами, сильно сжимая, впиваясь ногтями в спину и выгибаясь под ним с громким воплем, сжимая лицо ладонью и погружая пальцы в его задыхающийся рот, срывающимся голосом выдыхая в него. «Твоя! Твоя!» Переходящим на цадный крик, когда ослепила острой вспышкой болезненного оргазма. Так пронзительно остро, что, кажется, миллионы лезвий скрыли мне нервные окончания. И я дрожу, чувствительная до агонии в приступе экстаза, выгибаясь под ним, загребая рукой простыню в комья и все еще чувствуя эти толчки, эти ускоряющиеся резкие толчки. А у меня перед глазами кроваво-красные круги. Искусные губы ищут его рот, чтобы выдыхать в него стонами его имя. Я не знаю, сколько времени прошло. Я понятия не имею, сколько раз брал ее тогда. Потерял счет, сколько раз она выгибалась под моими губами, дираясь ногтями в мою голову и выкрикивая мое имя. Мне казалось, я обезумел, если смог так долго продержаться без нее. Без ее голоса, без контакта с ее кожей, без слез наслаждения, которые я жадно слизывал с ее щек, выкручивая соски и вбиваясь бедрами в ее лоно. Сколько раз изливался в нее с надсадным криком. Я впервые за столько времени почувствовал себя целым. Полным. Отстранялся от нее ненадолго, невольно выискивая среди вакханалий наших вздохов биение маленького сердечка, и ощущал себя переполненным. Мне казалось, еще немного, я начну выплескиваться наружу. Не только семенем глубоко внутри нее, мне казалось, я взорвусь на ее коже тысячами атомов от чувства завершенности. Вот теперь, когда осознал, что она моя, лучшее доказательство принадлежности женщины-мужчине, его ребенок в ней, самое примитивное, самое естественное животное чувство. Да, у меня уже было трое детей, но волею какой-то твари я забыл, каково это ощущать абсолютную бешеную мужскую гордость за то, что теперь она носила продолжение меня. И теперь мне дали еще один шанс. И пока она спала, обессиленная на моем плече, я думал о том, что теперь ни за что не позволю отнять у меня ни одного мгновения. И плевать, как отнесется Курт или Высший к моим требованиям. И тут жидким огнем по венам. Пока продолжается зачистка, я ничего не могу сделать. Только обеспечить их безопасность. Оставить Марианну под защитой Лизарда, найти Сэма и заточить засранца в самый непробиваемый подвал. До тех пор, пока война не закончится. То, что Влад и Рина позаботятся о Камиле и Ярославе, я был уверен. А на мне лежал вопрос безопасности их самих. Курт по-прежнему ждал известия о смерти Влада, и с каждым днем его терпение иссякало все больше. Но у меня была карта, которую я собирался выменить на жизнь Воронова. И совсем скоро я ею воспользуюсь. Все изменилось на рассвете, когда лес взорвался мысленным зовом Лизарда. Переместил Марианну на подушку и, натянув штаны, выскочил к нейтралу. «Господин, они атаковали нас. Охрану, которую вы приказали выставить по периметру, уничтожили. Все пятеро нейтралов мертвы. Львы прорываются вглубь леса».